Она открыла глаза и взглянула на него. Кирилл уже поднял копье и шел дальше, будто этот урок был для него пустяком. Она оставалась стоять, сдавленная тревогой. «Если я не научусь хотя бы отчасти понимать его, он всегда будет выше, и я всегда буду в роли слабой жертвы». Именно это осознание стало для нее ударом сильнее любого унижения. День сгущался к вечеру, и воздух будто становился словно гуще, не просто влажным, а вязким, как сироп. Походка их уже не была сплошным шагом. Кирилл делал паузы, останавливался, прислушивался и снова шел дальше. Лираэль шла за ним плотным полотном, не соперница, не претендентка, а спутница, которая уже научилась не спорить с маршрутом. Но в груди у нее все еще бурлил вопрос о том, как он это все делает. Около полудня их, нарисованная в голове парня тропа, свернула в низину, где земля стала странно мягкой. Не банальным болотом, а поверхностью, похожей на тонкую кору. Сверху твердая, снизу пустота. Кто-то проводил бы здесь рукой. Здесь не ходи. Но Кирилл остановился и повернулся к ней. «Сейчас поучимся», — сказал он коротко. «Не для твоего дома, для тебя самой». Он вынул из мешочка серый порошок, тот самый, что она видела раньше, и сжал в кулаке. Порошок был не просто пылью. При соприкосновении с воздухом он едва тлел, выпуская тонкий серебристый дымок. Кирилл тонкой полосой посыпал по краю тропы, где помнил, что в этом месте начинается плав. «Следи», — прошептал он, — «бросай камни, маленькие, смотри, как они лягут». Лираэль бросила камень, привычно используя первоклассную тренированную по двору манеру, сдержанно и точно. Маленький галыш врезался в поверхность и отскочил, но не так, как в обычном лесу. Он проскользнул, звук заглох, и лязг его о землю был приглушен. Плечо у нее дрогнуло, но она не распознала, что именно произошло. Кирилл же, не меняя выражения, кивнул в сторону большей плиты. Там, где он показал, галыш отскочил взглядом. Звук был сухой, колкий. А там, куда она бросила сама, звук был глухой. «Тон», — сказал он. «Ты слушай тон звука». Она снова попыталась подавить в себе привычку смотреть, научиться слышать. Закрыла глаза, вслушалась, думала о потоках, о реве рун, и в голове возникло лишь знакомое эльфийское эхо. Старые практики, заклинания, руны. Ничто из этого не помогало. Как ни старалась, ее слух оставался городским. Четкие привычные звуки, но без того тонкого развлечения, что у Кирилла был как природный слух. Не размышляй, не считывай. Уши не помощник. Положи ладонь на землю. Почувствуй, как та пульсирует. Там, где пульс слаб, шагать можно. Где ритм рвется, не шагай. Дал он одно предложение и инструкцию. И в этом простом он говорил так, будто это была очевидная истина. Она опустилась на колено, приложила ладонь, как он сказал. Почувствовала холод, почувствовала мокроту мха. Но пульса молодая эльфийка не слышала. Сосредоточилась сильнее, закрыла глаза. И в голове засверкали картинки, которые не имели отношения к реальности. Свечи, коридоры родового дворца, резиденции, пергаменты с рунами. «Это не работает», — пронеслось холодно в ее разуме. Сердце девушки начало биться чаще. Кирилл же медленно вытянул руку и, не спрашивая, повел ее дальше, вдоль более безопасного края, тихо при этом комментируя. «Шагай мягко, нога как в танце. Держи центр тяжести. Не торопись. Если почва втягивает, почувствуешь, как подошва липнет. Отскок, бьешь в сторону. Смотри на вибрацию листьев». Она пыталась повторить, пряча внутреннее смятение. Делала шаги, как учили дворцовые наставники. Красиво, ровно, легко. Но каждый ее шаг – роскошь. А здесь требовалась простая животная точность. И вот когда она сосредоточенная шла по почти невидимой плитке, земля под ней вдруг дрогнула, как глотка, и из подошвы потянулась прохладой. Это не было предупреждение, это был захват. Ее нога соскользнула, верх ее сапога вдруг погрузился в тонкую щель. Та стала шире, и он будто стремительно вгрызался в ногу. Страх прописался в животе. Слезы появились у корней ресниц. Тело забилось. Мир на секунду сжался до голоса ее сердца. «Не двигайся!» И одновременно с этим ее ногу потянуло вниз так, будто сама провалившаяся каменная плита хотела выпить живую плоть. Кирилл оказался рядом прежде, чем она успела подумать, как это случилось. Он не поднялся в панике, не закричал, не бросился. Он сделал то, что видно было в нем всегда. Мгновенно оценил и действовал. Он метнулся, выбросил веревочную петлю, короткий точный бросок, и зацепил за корень, глубоко забил крюк, будто забивал гвоздь в стену. Его правая нога уперлась, руки вцепились в толщу. Он с силой сорвал ее за поясницу, обхватив рукой запястье, как внешне уже делали военные сцены, но не театрально, а экономно, профессионально. Лираэль почувствовала, как жилы у него на руках натянулись, как весь корпус вцепился в землю, и стремление провалиться отступило, оставив жуткое ощущение проскальзывания. Она задыхалась, сердце билось так, что чуть ли не выскакивало, а воздух казался вязким. Каждый вдох был откровенной борьбой. Кирилл резко натянул петлю и с усилием выдрал ее ногу из трещины. Пыль и мелкий песок осыпались вниз, словно шла вода. И на месте, где была ее нога, зияла влажная пасть. Ровно та самая пустота, которую он несколько минут назад частично выявил порошком. Он сразу же подтянул ее к себе, проверил лодыжку, не произнося слов. Но в его руках присутствовала суровая забота. Не по-эльфийски любящая, а быстрая, почти деловая. «Тише», — коротко сказал он. «Держи центр. Поймала бы сейчас глубже, не вытащил бы». Ее щеки побагровели от адреналина и обиды. Она хотела было выругаться, сказать, что у нее есть достоинство и гордость, что она не нуждается в его сохраняющих движениях. Но боль в лодыжке и холодный страх остановили язык. Вместо слова она стиснула зубы и взглянула на него из-под лобья. «Ты видишь, да?» — спросила она ровно и тихо, не в силах сохранить прежнюю маску. «Ты это почувствовал раньше?» Он молча кивнул, не объяснил, не потому что не хотел, а потому что это было невозможно объяснить словами. Ее снова терзала мысль о том, что он ощущает что-то, что не поддается переводу или анализу. Это не навык, который можно просто выучить по мануалу. Это другое чувство. Скорее всего, это было нечто врожденное. «Почему я ничего не услышала?» — спросила она, мягко, почти умоляя. В голосе не только гордость, но и страх потери собственного достоинства. Если она не сможет этого понять, она навсегда останется ведомой. Кирилл посмотрел на нее долго. Взгляд его был жестокий, но безжалостно честный. «Потому что ты слушаешь не землю», — сказал он тихо. «Ты слушаешь себя. Твои правила, твои слова. Ты ищешь знак в знаках. Здесь не так. Здесь простота. Тело, шаг, вес. Ты не думай. Почувствуй. Не считывай. Гаси». Ее пытливый ум тут же спросил. «Покажи. Научи шаг за шагом. Дай систему». Но он только бросил. «Система — это практика. Делай снова и не бойся провалиться. Я рядом». Он не стал жалеть ее, не объявлял лозунгов, просто обломал еще пару сухих прутьев, сделал упор, помог ей стопой найти точку опоры и заставил повторить шаг. В повторении было что-то механическое. «Приставь ногу, поставь вес, не рви движение, держи щит под углом». Она повторяла все очень тщательно, дрожа и синхронизируя тело с чужой ритмикой. С каждым разом шаги получались чуть увереннее, но она чувствовала, что повторяет внешнюю форму, не внутренний импульс. Вечером, когда привалили и обвязали раненую ногу, Лираэль сидела у огня и понимала нечто простое и ужасное одновременно. Она может имитировать его движение. Она может, если будет много тренироваться, научиться делать то, что он делает. Но понять то, откуда в нем все это, интуиция, не наука, она не могла. Она не могла почувствовать камень так, как он. Все попытки слушать землю рождали у нее только утомительную пустоту и тянущую боль в животе от бессилия. Кирилл смотрел на нее несколько раз в ту ночь. Не по справедливости, не с высокомерным превосходством, а как на ученика, что упорно не сдается. Его молчание было не издевкой, а оценкой. Да, можешь, если перестанешь мыслить, как дворянка, и начнешь чувствовать, как зверь. Но ее гордость, все прежние законы и ритуалы Великого Дома стояли между ней и этим ощущением. Она громко выдохнула и, почти не глядя на него, сказала: «Я попробую, но когда ты говоришь «не думай, почувствуй», я боюсь, что потеряю слишком многое». Он не улыбнулся, не предложил утешения, только сказал: «Ты не потеряешь свой дом, но можешь потерять ноги, если будешь держаться за правила там, где они не действуют». Эти слова, простые и бескомпромиссные, остались в ней еще долго, когда ночь окончательно сглотнула их тени. И наутро она знала о том, что тут будет нужна другая работа, тихая, ежедневная, тренировать тело, слушать тишину, гасить мысль и учиться нарабатывать то, что для Кирилла было инстинктом. Но знала она и другое. Ни одна учеба не превратит ее мгновенно в того, кто сможет получить его способности и знания. И это знание пугало ее сильнее, чем сама аномалия. Солнце катилось по дуге небес, оставляя на их пути узор из длинных теней. И каждый шаг вперед был шагом не по прямой, а по замысловатой сломанной линии, которую диктовали аномалии и скрытая жизнь этого мира. На горизонте постепенно росла двуглавая гора. Ее две каменные вершины торчали как клыки и служили для Лираэль маяком, как башни родного дома, возвышающиеся над лесами и реками. Там аванпост, там люди, там конец этой странной Одиссеи. Но чем ближе становилась цель, тем изворотливее становился путь. Кирилл не шел прямыми дорогами. Он двигался так, словно видел узор, скрытый от ее глаз. То сворачивал во враг, где ветер был тяжелее, чем должен быть, то вел вдоль линии камней, где трава не росла вовсе. Иногда он резко поднимал ладонь, заставляя ее замереть, и через секунду из-за поворота выползало нечто с шестью глазами и панцирем, словно из слоев металла. Он действовал молниеносно. Одно движение, и странное копье, будто созданное специально для таких целей, пробивало слабое место. Монстр еще пытался шевелиться, но Кирилл уже орудовал ножом, привычно разрезая плоть, словно делал это десятки раз. Лираэль вздрагивала, когда он голыми руками вытаскивал изнутра существа сияющий камень души. Свет кристалла отражался в его глазах, но вместо того, чтобы сохранить эту драгоценность на виду, Кирилл мгновенно убирал ее, и камень исчезал. Без жеста заклинания, без сумки или артефактного контейнера. Она не понимала как, не слышала щелчка портала, не чувствовала искажения маны. Камни просто растворялись в его руках, словно были проглочены тенью. «Где ты их хранишь?» – почти вырвалось у нее, но она вовремя прикусила язык. Каждый такой камень был бы целым состоянием для ее семьи. В доме их вручали в качестве награды. За них спорили магистры. Из-за них поднимались и рушились фамильные союзы. А он складывал их словно медики. И исчезали они так же легко, как и появлялись. Из-за этого она нервничала все сильнее. В груди поднимался комок. Там жадность судорожно боролась со страхом. Если он способен так обращаться с камнями душ, что у него еще есть? Может, скрытая кладовая? Может, еще копье, ключ к чему-то большему? Или он сам, живая тайна, которой дом обязан будет найти ключ? Но Кирилл не замечал ее внутреннего напряжения. Он двигался уверенно, будто шагал не по враждебному миру, а по знакомым улочкам родного города. Каждый раз, когда очередная тварь пыталась перехватить их, он бил первым и быстро, так что у Лираэль складывалось ощущение, что он слышит их заранее, за мгновение до появления. На второй день пути, когда солнце клонилось к закату, он уложил у ее ног тушу огромного зверя, напоминавшего гибрид волка и ящерицы, и точно так же достал из его груди кристалл. На этот раз размером с ее ладонь. Камень сиял глубоким синим светом, манил, словно был чистейшим источником силы. Ее дыхание сбилось, так как она понимала, что за такой камень можно было купить не просто уважение, а целую ветвь власти в их доме. И вновь камень души исчез, без слов, без объяснений, как будто для Кирилла это было обыденностью, как для нее застегнуть пряжку на сапоге. Или Раэль все больше чувствовала, что он скрывает нечто, чего она не понимает, и это незнание делает его опасным. Каждый его жест, каждая схватка, каждый исчезающий камень души, будто щелчок по ее гордости. Я не управляю этим миром, я не управляю им, но если бы смогла... И чем ближе становилась двуглавая гора, тем сильнее в ней крепло решение, напрямую связанную с тем, что ей нужно найти способ узнать его тайну, даже если придется рискнуть самим собой. Они шли уже второй час, обходя очередную дугу трещин в земле, из которых тянуло дымкой, и каждый шаг давался все труднее. Не физически, а из-за напряжения. Лираэль чувствовала, что мысли вязнут, а внимание словно тянет в бок к этим мерцающим краям аномалии. Кирилл же, наоборот, выглядел сосредоточенным и спокойным, будто видел тонкую линию пути там, где для нее была лишь хаотичная мешанина теней и иллюзий. И именно в этот момент, когда они вышли на участок, где трава смолкла и воздух будто застыл, он резко остановился, бросил камень влево. И на их глазах из ниоткуда вырвался и сомкнулся мохнатый хищник, похожий на пантеру, с костяными шипами на спине. Кирилл сработал молниеносно. В его руке сверкнул нож, и движение было почти беззвучным. И уже через несколько секунд зверь лежал, а он с привычной осторожностью извлекал из его груди бледно-зеленый камень души. Он даже не глянул на добычу, просто сжал ее в пальцах, и крошечный камень словно растворился у него в ладони, будто исчез в воздухе. А Лираэль, до этого лишь наблюдавшая, ощутила, как внутри нарастает раздражение, смешанное с тревогой. Она с самого начала пути старалась держать лицо и не показывать лишних эмоций, но теперь, впервые, позволила себе нарушить тишину. «Кирилл!» — ее голос прозвучал мягко, почти осторожно. «Можно спросить?» Он обернулся, чуть нахмурился, не понимая. «Что именно?» Молодая эльфийка посмотрела на его ладонь, где еще недавно был камень. «Ты ведь собираешь их? Но куда ты деваешь камни душ? Я видела уже несколько раз. Они исчезают. Да и другие трофеи. Где они все?» В его взгляде мелькнуло неподдельное удивление, даже легкая растерянность. Будто вопрос был для него столь же странным, как если бы ее спросили, зачем дышать. «А тебе зачем это знать?» — просто сказал он. Голос сухой, но без злости. «Ты ведь тоже берешь трофеи, правда? Я же не лезу в твои дела. Что ты делаешь с добычей? Твое дело. То же самое и у меня». Он произнес это буднично, будто обсуждал что-то совершенно очевидное. Но в его интонации сквозила закрытость. И Лираэль тут же почувствовала, как тонкая трещина прошла по ее уверенности. Он снова что-то скрывает. И делает это так естественно, что сама мысль об этом становилась еще более пугающей. В ее доме о подобном не молчали бы. Каждое действие имело цель. Каждое знание фиксировалось, каждый трофей шел на учет. А этот человек словно жил по правилам, которые она сама не в силах даже обозначить.